Глава 6. Конан снова шел ночью по садам дворца Дамаус. Он находился неподалеку от места своего псевдобоя 2 дня назад. На ноги он натянул сапоги, под тунику — кольчугу, а на поясе, в дополнение к мечу, покачивалась палица. Посоха для розыска капканов на человека северянин с собой не взял, так как искать их не требовалось. Убрали их по совету Конана. Правда, совет пришелся Резе не по душе. Услышав такое требование, дворецкий сделался похожим на папашу, которого призвали утопить родных детей. «Я хочу, чтобы любой прошел через сад и приблизился к дому, прежде чем поднимут тревогу», — объяснил Конан. Он старался не прибегать к тону, который употребил бы, говоря с ребенком или женщиной, по крайней мере, с женщиной менее упорядоченного ума, чем Ливия. «Им же тогда будет легче проникнуть в дом», — настойчиво указывал Реза. «А также труднее уйти», — ответил Конан. «Им придется пересечь все эти прекрасные открытые лужайки, в то время как мои и твои лучники будут сидеть на крыше с набитыми колчанами и зажженными факелами». «Полагаю, риск стоящий», — высказала свое мнение Ливия. «Да подведут меня мой меч и мое мужское достоинство, если это не так», — поклялся Конан. «Мы хотим не просто отогнать тех, кто бы там ни заявился». Даже между собой они не употребляли выражение «люди Акимаса». «Мы хотим не просто отпугнуть этих сыновей болотных троллей. Нам надо съесть их на полуночник и бросить их кости в морду их хозяевам. Напугать мы хотим хозяев, а не слуг». Реза прожег Конана взглядом. Злили его, несомненно, употребляемое Конаном выражение. Несмотря ни на что, Реза, похоже, считал, что уши его госпожи слишком невинны и девственны, и их надо оберегать от солдатской речи. Прежде чем дворецкий смог заговорить, Ливия кивнула. «Да, а недолгой утомительной битвы до того, как дом Дамаос окажется в безопасности. Покуда мы деремся, у меня будет мало женихов, за исключением желающих защитить меня за цену, которую я, может, и не пожелаю платить». Конан слышал о нынешнем урожае женихов госпожи Ливии. Единственный вопрос, где у них с Резой обнаружились одинаковые взгляды, все они были недостойны ее. Если они какое-то время посидят в собственных домах, дом Дамаос от этого ничего не потеряет. Но Конан знал, что ему не по чину говорить это. Слово «чин» он хорошо усвоил с тех пор, как прибыл в Аргас. Оно, казалось, незримо парило над будничными взлетами и падениями человека в такой же мере, как лицо среди жителей Кхитая. Повращавшись несколько дней среди аргасийцев, он усвоил, что это значило в основном сидеть и слушать, как говорят другие. И довольно часто те говорили ему больше, чем хотели дать узнать. Поэтому идея чина возмущала его гораздо меньше, чем он ожидал. «Судить о собственной ценности можете только вы сами, сударыня», — сказал Конан. «Я же всего лишь солдат, и сужу о ценности запугивания врага до одури, а также о ценности недопущения, чтобы кто-либо из моих ребят попал в эти капканы». «Твои ребята теперь уже должны ознакомиться с участком», — пробурчала Реза. «Некоторые ознакомились, а некоторые нет», — отозвался Конан. «Те, что на постоялом дворе, безусловно, не ознакомились. Кроме того, если в доме есть шпион...» Реза кашлянул, и Ливия сделала ему знак помолчать. «То он известит своих, что капканы убраны. Сад не опасен. Любые нападающие могут перелезть через стены и прогуляться до дома, где наши ребята на крыше смогут практически поссать на них». Ливия улыбнулась, затем хихикнула, а затем уже откровенно рассмеялась. Слышать такой смех было приятно любому мужчине, точно так же, как приятно смотреть на эту даму. «Желала бы я, чтобы мы действительно могли это сделать», — проговорила наконец она. «Представляете себе, что скажут своему хозяину те бедные дурни, когда вернутся домой? Если они осмелятся вернуться домой, они просто сбегут в куш, сменив имена». Реза, наконец, улыбнулся. «Ну, Конан, теперь я знаю, как хорошо тебя обучил старый капитан Хаджар». «Давайте не будем продавать шерсть еще не купленной овцы», — предостерег Конан. И все дружно выпили за отличную толстую овцу, которая должна забрести к ним в последующие несколько ночей. С крыши дворца раздался крик черной совы. Бесшумно, как охотящийся тигр, Конан поспешил к месту встречи с посыльными. Когда кемериец встал спиной к дереву, к нему подбежал Вандар. «С крыши видно вооруженных людей. Есть какие-нибудь отличительные знаки?» В большинстве городов ночью было бы трудно даже отличить людей от обезьян, не говоря уже о том, чтобы разобрать отличительные знаки домов. Но в богатых кварталах факелы освещали улицы Мисантии достаточно ярко, чтобы разобрать и число, отчеканенное на аквилонской монете в 10 крон. «Никаких. Но Дамаосет сказал, что они смахивают на воителей. Эрлик их в задницу». Конан мог стерпеть город, улицы которого не превращались между закатом и рассветом в джунгли. Он уже довольно давно расстался с профессией вора, когда увидел, что она сулит лишь скудный паёк и паскудную жизнь, да притом весьма недолгую. Но последнее, чего ему сегодня хотелось, это ввязываться в частную драку с прицепившимися воителями, когда он приготовился противопоставить своим врагам собственную силу и сталь. Вандар пожал плечами. «Реза у ворот. Если он почует что-то подозрительное...» Ночь разорвал пронзительный крик. Конан и Вандар стремительно обернулись. Их мечи мгновенно вылетели из ножен. Спутники побежали к дому. Конан дважды останавливался, чтобы издать охотничий крик леопарда. Сигнал парню с фонарем на крыше. Догнав Вандара у великолепной статуи обнаженной женщины, Конан увидел, как фонарь начинает мигать. Теперь, если наблюдатель на крыше постоялого двора, был хотя бы наполовину как трезв, как ему полагалось. Из кустов выбежала женщина в одной ночной рубашке, широко раскрытыми, но ничего не видящими перед собой глазами. Конан преградил ей путь. Она наскочила на его руку и отлетела обратно, словно наткнулась на ветку дуба. А затем, зарыдав, рухнула на землю. Вандар опустился на колени и прокричал ей в самое ухо. «Что случилось? Отвечай, а не то я...» Конан схватил парня за шиворот туники и резко поднял на ноги. А затем схватил женщину за руку и сделал то же самое. «Что же там все-таки случилось?» — спросил он помягче. Женщина разинула рот, а потом замотала головой, словно искусанная мухами лошадь. «Опять колдовство! Ах, мы-то думали, что больше не столкнемся с ним, но оно опять повсюду, хуже, чем прежде! Ах, сударь, если вы владеете, ну, хоть какой-то магией!» Конан переложил меч в левую руку и сунул женщину под мышку правой. Когда он это сделал, ее ночная рубашка зацепилась за куст и порвалась. Потом Конан добрался до дворца и поздоровался с госпожой Ливией, держа в одной руке меч, а под другой — обнаженную женщину. Глава дома Дамаос была и сама одета в одну ночную рубашку, и лицо у нее отливало молочной бледностью, но, увидев Конана, она сумела улыбнуться. «А я думала, вы, капитан, один из тех, кто не распускает руки со служанками дома». «Только не в том случае, когда они налетают на меня, что-то тарахтя о магии. Снова действует тот цепной колдун». Ливия кивнула. «Вспышки света, звуки, вонь, трескающиеся и протекающие кувшины и бочки. Все пока только в погребе. Я приказала всем убраться из...» «Боги, женщина!» — взревел Конан. «Да ведь наши враги именно этого и хотят!» Он бесцеремонно бросил женщину на траву и взлетел по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Вандар несся за ним по пятам. «Где погреб?» — проревел Конан. Какой-то слуга показал дрожащей рукой. «Там, но в нем вырвались на волю демоны!» «Демоны разлетаются с вами!» — крикнул Вандар. «Доморощенная магия — это для малых детей! Ну-ка, посторонись и дай пройти к погребу мужчинам!» Конан порадовался в душе, что Вандар верит в него, но все равно столкновение с магией не доставляло ни малейшего удовольствия. Когда он очутился перед темной лестницей, сердце его на короткий миг сжала холодная рука, а затем это ощущение прошло, когда он ринулся вниз, как в омут головой. Вандар последовал за ним, а потом и четверо охранников дома Дамаус с двумя факелами. Факелы им едва ли требовались. Свет в подвале мог быть и магическим, но он был достаточно реальным. Розовые, малиновые, бирюзовые и изумрудные огни плясали и вспыхивали на каждом металлическом предмете, даже на ободах и бочках. Свет этот искажал предметы, но также показывал и препятствия под ногами вошедших. Конан сбежал вниз по лестнице. «Где вход в туннели?» — шепнул он ближайшему домоосцу. Тот стискивал меч обеими руками, махал им перед собой, словно пытаясь изгнать огоньки света, и ничего не ответил. Находившийся позади всех факельщик крикнул. «Никогда не слыхивал о таком, по крайней мере, в этом доме!» «Да!» — подтвердил другой факельщик. «Но я слыхал о странных звуках и запахах, а иногда и дуновение около северо-западного угла винного погреба!» Конан возблагодарил богов, что у кого-то есть хотя бы блошиные мозги, и повел всю компанию к винному погребу. Они обнаружили, что тот поголень залит вином из протекающих бочонков и кувшинов. Конан остановился на пороге и ткнул в вино мечом. Сделав это, он заметил, что в противоположном углу погреба поверхность вина заребила. Над ней, казалось, задувал ветерок, становясь прямо на глазах у Конана все сильнее. Ветерок, дующий из угла погреба. Конан настойчивым взмахом руки велел своим людям отойти. Когда те начали отступать, погреб наполнился грохотом и скрежетом металла по камню. Когда скрежет поднялся до режущего слух и, казалось, вот-вот расколет землю под ногами, магические огоньки погасли, так же, как и все другие огни в погребе, включая факелы товарищей Конана и немногие уцелевшие факелы в поставцах на стенах. Конан прижался к ближайшей колонне. Теперь он увидел, как часть стены погреба медленно поворачивается, до тех пор, пока не открылась узкая щель. Через эту щель, один за другим, проскользнули несколько человек, в основном оборванцы, а некоторые — полуголые, но все с годной к бою сталью в грязных мозолистых руках. К тому времени, когда прошла дюжина, товарищи кемерийцы увидели, что же происходит. И каким-то образом у них хватило ума остаться безмолвными. Осторожными взмахами меча Конан заставил их всех отступить к лестнице. К тому времени, когда отошел последний из них, в погребе уже набралось добрых два десятка незваных гостей. Конан нащупал у себя на поясе кремень и кресало, а затем прикинул на глаз расстояние. Если ему не изменяла память, и эти гости потратят еще немного больше времени, очухиваясь после путешествия через туннели под городом. Гости двинулись дальше, когда Конан добрался до бочки, которую искал. Он охватился за край, прокатил на одну стопу и обрушил другую стопу в сапоге на затычку. От удара не только затычка вылетела, но и сама бочка зафонтанировала из дюжины щелей. Заслышав грохот от пинка кемерийца, гости встали как вкопанные и стали озираться по сторонам, пытаясь определить источник шума. Ни один из них не обладал кошачьим зрением Конана, и потому никто из них не увидел, как северянин повернулся, загораживая кремень с кресалом своим массивным телом. Вспыхнула искра, загорелся трут, а горящий трут упал в лившееся из пробитой бочки огненное вино. Огненное вино плохо расходилось за пределами Аргаса. Мало кто слышал о нем, не говоря уж о том, чтобы пить его. Выпив всего одну чашу, Конан готов был оставить его аргасийцам. Но пусть и лишенное букета, огненное вино обладало одним, очень полезным в данный момент для кемерийца, достоинством. Если поднести к нему открытое пламя, оно вспыхивало, как жидкая смола. Выпущенное Конаном из бочки, огненное вино настолько перемешалось с обычным вином, что медлило загораться. Долгий миг Конан гадал, не погасило ли обычное вино пламя. Затем по залитому вином полу погреба распространилось голубоватое свечение, похожее на блуждающий огонек. Оно началось с места, где Конан бросил труд, но быстро ползло к пришельцам, поднимаясь по мере продвижения все выше и выше. К тому времени, когда оно добралось до них, это свечение стало настоящим пламенем, поднимавшимся аж до колена. Пришельцы не собирались стоять и ждать, когда пламя доберется до них. Они с воем и воплями рванулись, раскидывая друг друга к стенам или к двери. Не нанеся ни единого удара, Конан, по его прикидке, лишил боевого духа половину гостей. Другая половина состояла из ребят покрепче, или, возможно, из боявшихся чего-то больше, чем пламени огненного вина. Они с криками и руганью хлынули вперед, расплескивая вино и прорываясь сквозь пламя. Миг спустя они уже были повсюду вокруг Конана. Тот стал спиной к ближайшей стене и размахивал направо-налево мечом. Никто из противников, похоже, особо не умел обращаться со сталью. Или, возможно, они просто мешали друг другу. Конану определенно потребовалось совсем немного времени для боя, оставившего трех врагов убитыми и еще двоих ранеными. Пятерых оставшихся хватало для того, чтобы полностью задействовать даже меч кимерийца. Тот плел перед собой стальную паутину, думая, что, наверное, он немного поспешил отсылать своих товарищей в тыл. Он также услышал, наконец, и выкрикиваемый противниками боевой клич. Крик этот «Вперед! Всегда в бой!» был боевым кличем дома Лохри. Чтобы дом, наследник которого ухаживал за Ливией, посылал против нее вооруженных людей, это имело столь же мало смысла, как все когда-либо встречавшееся Конану. А он в свои 23 года повидал больше безумия, чем большинство людей вдвое старше него. А если они замышляют похищение? Возможно. Если так, то ему лучше всего покончить с этими бандитами или, по крайней мере, заточить их в погребе и посмотреть, как дела в других местах. Конан ничуть не сомневался, что таких дел будет более чем достаточно. Следующий миг стал казаться, что, возможно, эти бандиты сами покончат с Конаном. Яростная атака вожака заставила Конана крепко прижаться к стене. Вожак схватил правую руку кимерийца клешней в кольчужной рукавице и вывернул ее. Рука Конана рванулась вперед, и вожак отлетел назад, сшибив одного из своих товарищей. Его голова с хрустом впечаталась в колонну. Он съехал по ней на пол и присоединился в вине к сшибленному. Но из-за этого движения захват на руке меча у Конана на мгновение ослаб. И в этот миг удар высек искры из стали и вышиб меч из руки кимерийца. В следующее мгновение противники Конана выяснили, что обезоруженный кимериец отнюдь не беспомощен. Подвернувшаяся под руку бочарная клепка треснула одному по колену. Двое других попятились. Теперь у Конана нашлось время схватиться за бочку с вином. Полную он не смог бы поднять, несмотря на свою силу. Но пиршество и бой лишили ее большей части содержимого. Он поднял ее над головой, а затем швырнул. Она была более чем достаточно тяжела для того, чтобы сшибить с ног в вино обоих оставшихся врагов, и удерживать их там, пока они не захлебнулись. Конан опустился в вино на колени, положив одну руку на кинжал, и пошарил другой, пока не наткнулся на рукоять меча. Стряхнув с клинка вино, он разбил булавой еще несколько полных бочек. В двух было обычное вино, а в одной — огненное. Огненное вино подпитывало пламя, а обычное подняло уровень жидкости в погребе. Конан наблюдал, как вино перехлестнуло через порог потайной двери и хлынуло в лежащие за ним глубины. Миг спустя он услышал хор воплей. Он подумывал закрыть дверь, дабы преградить путь любым прочим врагам, дожидавшимся в туннелях. Теперь же казалось, что поток горящего огненного вина справится с этим ничуть не хуже. Конан отступил из залитого вином погреба. Голубоватое пламя огненного вина теперь ясно освещало его. Высветилось лицо павшего вожака. И в этом лице, к тому же, было что-то сверхъестественное. Конан мог бы поклясться, что лицо у вожака было бледным и веснушчатым, волосы светлыми почти до белизны. Несомненно, бассонец, аквилонец или даже ван. Однако теперь это лицо потемнело, так же, как и волосы, и произошло это не из-за огня или дыма. Убитый казался почти таким же темнокожим, как Кушит или человек с родней в Черных Королевствах. Конан сказал себе, что это игра света, и что его должны занимать иные дела, но обдающее холодом знание, что где-то поблизости таится неизвестное колдовство, заставило его руку крепче стиснуть рукоять меча, когда он снова присоединился к своим товарищам. Конана встретил Вандар. «Мы заперли дверь, ведущую в погреб. Если б кто и прошел мимо нас, они б никуда не вышли». «Да», — поддержал его второй факельщик. «Правда, никто и не пытался пройти, за исключением одного. Тот налетел на нас в ту самую минуту, когда по лестнице кубарем скатилась горничная. Догадываюсь, чем она занималась, так как к нам она свалилась, в чем мать родила». Вандар обнял за талию стройную фигурку, одетую теперь в рубашку мужчины вдвое крупнее ее. «В самом деле, тот стигийцев сын, должно быть, никогда не видел женщины, потому что он выпучил глаза и стоял, разинув рот, пока Гебро не подошел к нему сзади с булавой». Он пнул валявшуюся на полу связанную фигуру с кляпом во рту и получил в ответ приглушенное кряканье. «Ну, по крайней мере, есть хоть один пленный», — порадовался Конан. «Хорошая работа». Он повернулся к горничной. «Как дела наверху?» Девушка вытянулась во весь рост, что выгодно обрисовало ее женственную фигуру в мокрой рубашке. «Меня занимали иные дела, пока вдруг... Эх, ему пришлось убежать сражаться с ведьмами, или колдунами, или болотными демонами, или с чем-то там еще. Я направилась прямиком сюда, и с тех пор знаю только, что делают эти люди». Она прильнула спиной к обнявшему ее Вандару, и паренек усмехнулся. «Отлично», — промолвил Конан. «Мне лучше подняться и...» На этот раз они услышали сверху суматошные вопли, а также безумный клич «Вперед всегда в бой!». Конан взлетел вверх по лестнице, а следом за ним Вандар. «Стеречь погреб!» — крикнул он через плечо. «Если какая-то кучка пробьется оттуда, деритесь и зовите на помощь! Если пробьется больше, поднимайтесь и закройте за собой дверь! В любом случае огненное вино сдержит их, пока мы не уладим дела наверху!» Кемериец одолел уже пол лестницы, когда заметил, что горничная следует за ними. «Кром побери, девочка! Там внизу безопаснее!» «Мне 17, капитан! Не называйте меня девочкой! И я должна найти Псироса, он...» «Вероятно, слишком занят попытками остаться в живых, чтобы думать о девках!» — пробурчал Вандар. Он явно возомнил, что горничная втюрилась в него, и ее намерение искать своего любовника вызвало у него ревность. Конан какую-то минуту подумывал, не стукнуть ли их пустыми головами друг о друга и оставить обоих на лестнице. Затем кто-то распахнул дверь на лестничной площадке. «Колдун!» — завопил он и хотел было захлопнуть дверь обратно. Конан одним прыжком преодолел оставшиеся ступеньки, схватил крикуна за руку и рванул на себя. Рука проскользнула в щель между дверью и косяком, как раз когда на дверь навалились товарищи крикуна. Бедняга завопил, как 2 на 10 демонов сразу. Конан, уже навалившийся плечом на дверь, почувствовал, что товарищи этого малого заколебались. Он навалился на дверь всем своим весом и почувствовал, как та открывается. Совершенно неожиданно массивная, окованная железом дубовая дверь распахнулась, грохнувшись о стену и скосив на своем пути несколько человек. К Конану устремился меченосец. Кемериец парировал булавой рубящий удар по низу, увидел, что на рукаве у бойца повязка дома Дамаус, и прорычал ему прямо в ухо. «Эй, дурень! Свой! Свой! Свой!» Полуоглушенный воин отступил на шаг, как раз вовремя, чтобы получить удар коротким мечом в живот. Атаковавшему пришлось полуотвернуться от Конана, чтобы высвободить клинок. А тяжелый меч кемериица раскроил ему череп от макушки до переносицы. Затем наступил еще один из тех периодов, когда Конану пришлось плести перед собой стальную паутину, защищаясь от противников. слишком многочисленных, чтобы сосчитать их, и слишком умелых, чтобы пренебречь ими. Он смутно сознавал, что к нему подбежал Вандар и стал плечом к плечу с ним, а та девочка, женщина, если уж она так настаивала, стояла позади Вандара. Даже крепкой руке Конана потребовалось некоторое время для превращения противников в истекающие кровью трупы. Наконец кемериец увидел, что врагов перед ним уже не осталось. Однако боковым зрением успел заметить подбирающуюся с тылу огромную фигуру. Вот в этом он нуждался еще меньше, чем в кровожадной девахе. В противнике, почти не уступающем ему размерами и, по всей видимости, сильным как бык. «Капитан Конан!» «Реза?» «Ворота закрыты. Я оставил в караулке у ворот несколько воинов, а с остальными прибежал в дом». Конан пробился сквозь защиту последнего врага, рассек ему руку до кости, а затем прижал его спиной к стене и приставил к горлу острие меча. Меч этот не был колющим оружием, но острие все же рассекло кожу. По горлу заструилась кровь. «Сдаешься? Или мне чуть нажать?» «Я...» Реза протянул руку через плечо Конана, схватил тощего за волосы и хряснул затылком о стену. Висевшие там клочья окровавленного гобелена ничуть не смягчили такого удара. Тощий, обмякнув, сполз на пол. «Внизу есть еще один пленник», — сообщил Конан. «И я видел нечто». Реза поднял руку, призывая к молчанию. Конан придержал язык, но не услышал ничего, кроме замирающего шума боя. «Этот доносится с северной лестницы», — определил Реза. «Ходу!» Конан не спорил. Когда они рванули, он спросил. «А что там, на северной лестнице?» «Возможность перекрыть путь на крышу, из покоев госпожи». Если на дом завершено открытое нападение, то госпожа Ливия должна была собрать в своих личных покоях женщин и негодных к бою мужчин. Вход к ним могло защищать всего двое бойцов. Из покоев на крышу вела винтовая лестница, где были расставлены лучники. Но если нападавшие быстро добрались до верхней лестницы, они еще могли вырвать победу или, по крайней мере, заложников собственной безопасности. Несомненно, воители заявятся улаживать дела в соответствии со своими представлениями, когда наконец соберутся. Но теперь Конан опасался, что их приход не спасет даже хозяйку дома Дамаус, не говоря уж о невинных, которые уповали на ее и его защиту. Ярость и оскорбленная честь погнали Конана вперед Резы, и он все еще бежал первым, когда они взлетели по северной лестнице. Когда они добрались до верха, рослый иронистанец поравнялся с кемерийцем. «Я знаю дорогу лучше твоего», — пропыхтел Реза. «Честь дома Дамаус охраняю я». Он бросил талвар в ножны и снял висевшую за широкой спиной двуручную палицу. Та выглядела видавшей виды, и это сказало Конану, что Реза, должно быть, служил в самом отборном отряде наемников — шайке Харука. Единственные в войсках Турана, они были обучены сражаться и конными, с луком и копьем в руках, и пешими с талваром и палицей. Позволить такому человеку первым вступить в бой вовсе не будет бесчестием. «Оставь нескольких и мне, Реза!» «Госпожа выдергает мне бороду, если я не оставлю кемериец! Не бойся!» Два рослых воина мчались вверх по лестнице, увлекая за собой подчиненных, следовавших за ними, как ведра из колодца. На лестничной площадке Реза отправил четырех дамаусцев обыскать боковые покои. «Берите пленных, если можете, но держитесь вместе и, прежде всего, спасайте наших!» Определить дверь второй лестницы на крышу было легко. Ее охраняла дюжина вооруженных молодцов, смотревших сразу во все стороны. У их ног, в лужах собственной крови, лежали двое дамаосских охранников. Уши Конану резанул пронзительный крик, напоминавший вопль дикой кошки. Девочка из погреба бросилась вперед, выхватив из-под рубашки кинжал. Незваные гости так и разинули рты при виде ринувшейся на них сумасшедшей. Они были слишком заняты разеванием ртов, чтобы заметить несшегося по пятам за сумасшедшей Конана. Не дай боги, чтобы эта худенькая девочка обскакала его и вступила в бой первой. Его меч свистнул, вылетев из-за плеча девушки, словно смертоносный драконий язык, и лизнул одного пришельца. Тот дернулся и завалился на бок. Клинок кемерийца снес ему пол черепа. Девушка прыгнула на спину другому, вцепившись врагу одной рукой в глаза и беспорядочно кромсая кинжалом, зажатым в другой. У оставшихся хватило ума расступиться перед Конаном. Они, несомненно, надеялись завлечь его вперед, а затем окружить и зайти сзади. Надеялись они напрасно. Когда они начали этот маневр, подоспел Реза. Дворецкий иронистанец был не столь скор на ногу, как Конан, но компенсировал это, когда булава крутилась. Свет вспыхивал, отражаясь от ее полированного набалдашника. Затем полировка исчезла под свертывающейся кровью, когда булава крушила черепа и ребра, разбивала вдребезги колени и бедра и со страшной скоростью разрушала конечности. Реза и его булава и впрямь учинили такой разгром, что Конан и другие оказались почти лишенными противников. Однако, судя по докатывавшимся по лестнице звукам, на крыше это можно будет исправить. «За мной!» Конан быстро преодолел коридор. Теперь он, казалось, взлетел по винтовой лестнице. На полдороги в камень около его головы ударила стрела и отскочила вниз. Несколькими ступеньками выше лежало тело со стрелой в ребрах. Сочившаяся из раны кровь сделала лестницу скользкой, но Конан был еще на ногах, когда по лестнице скатились двое человек, сцепившихся мертвой схваткой. Конан подождал, пока сверху не оказался боец без повязки, а затем схватил его за руку и за волосы, снял его с противника и трахнул им о камень. Тот обмяк, но Конану думалось, что он еще дышит. Однако у него не нашлось времени убедиться в этом, так как доносившийся с крыши шум боя достиг своего крещендо. Когда Конан добрался до верха лестницы, то увидел, что лучники отступили в один угол у дымоходов, защищаясь, как могли, короткими мечами и ножами. Несколько лучников уже лежали, не двигаясь, равно как и несколько их противников. Покуда лучники были слишком заняты ближним боем, чтобы стрелять, сады были для врага свободным путем хоть для входа, хоть для выхода. Конан подбежал к краю крыши, чуть не кувыркнувшись в крону яблони. Все, кого они видели в саду, суматошно бежали к стенам. У незваных гостей было преимущество в численности, но преследователи из дома Дамао сгнали их, как осенний ветер листья. Конан стремительно развернулся, готовый освободить лучников для дальнобойных действий, и обнаружил, что Реза и остальная их группа уже принялись за это. Дымоходы окружила бурлящая масса рубящих, вопящих и цапающих друг друга тел. Когда Конан приблизился, из толпы дерущихся выскочил высокий светловолосый человек с длинными усами. Бросил один взгляд на забрызганного кровью кемерийца и рванул в сторону. «Остановите его!» — донесся крик. «Того, усатого! Это вожак!» Меч Конана рассек воздух в ладони от вожака. Вместо того, чтобы сделать ответный выпад, тот бросил оружие, а затем вскочил на парапетные камни и бросился вниз. Когда Конан посмотрел туда, усатый лежал, растянувшись на садовой лестнице, с головой под невозможным углом к шее. Дезертирство вожака лишило боевого духа остальных незваных гостей. Громко просить пощады они уже были не в состоянии, и потребовалось немало криков и нескольких резких ударов Конана и Резы, чтобы убедить своих воинов пощадить проигравших. Бой на крыше был последним вздохом атакующих. Пока лучники были заняты иным делом, большинство еще способных двигаться сочли за лучшее поскорее убраться. Караулку у ворот удерживали воины Резы, и единственный путь к безопасности вел через стену. Удирающие им и воспользовались. В скором времени из противников остались только сидящие у дымохода связанные пленники, да трупы, покрывавшие стену или валявшиеся в саду. Риа завернулся на первый этаж посмотреть, как там дела, в то время как Конан спустился в покои госпожи Ливии доложить о победе. Он застал госпожу, перевязывающей длинную резаную рану на ноге пожилого слуги. Руки у нее были заляпаны до локтей кровью, а гладкие прямые волосы свисали по обеим сторонам вспотевшего лица. Однако она приветливо улыбнулась, когда северянин появился на пороге и поклонился. «Ты теперь делаешь это так хорошо, словно прирожденный аргосиец». «Спасибо, сударыня». Он рассказал ей обое, сколько знали о нем он и Реза. «Разве вы не знаете, кто подослал этих людей?» Конан пожал плечами. «Я слышал боевой клич, однако это может быть ложным сигналом». Ливия кивнула. «Чары тени лица были запрещены в Аргосе одними из первых. Если бы я прибегла к ним для убийства, то тоже постаралась бы скрыть свои следы». «Я не такой уж плохой следопыт», — сказал Конан. «С вашего разрешения я задам некоторым из пленников несколько вопросов». «А если они откажутся отвечать?» Конан снова пожал плечами. «То, сколь долго они будут отказываться, зависит от того, что вы позволите мне с ними делать». Ливия сглотнула и пристально посмотрела на Конана. Миг спустя она, казалось, поняла, что никакой апелляции на приговор в холодных голубых глазах воина не будет. Ее голова дернулась. «Закон насчет пыток строг. Но он также строг и по части вторжения в чужой дом с целью грабить, калечить и убивать. Даю тебе разрешение сделать все, что должно быть сделано». «Благодарю вас, сударыня». Кемериец повернулся к выходу, усталый, но довольный. Он служил хозяйке, которая знала, что на войне знание — половина победы. Глава 7. Госпожа Ливия сидела на постели, держа на коленях золотое блюдо, и потягивала вино из чаши. Большую часть мебели в ее покоях пустили на сооружение баррикад, за исключением тумбочки. Та находилась теперь внизу, на кухне, где Кирос-целитель хранил в ней свои лекарства и инструменты. Все, что не требовалось Киросу, из имеющегося во дворце Паласиос, он получит. Поднятый с постели посланцем Ливии, он явился тотчас же и привел с собой еще одного слугу. Он узнает или догадается, что случилось, так как мало в Месантии домов, которые могли бы что-то скрыть от Кироса. Но то, что он знает, никогда не сорвется с его уст, что бы там ни пустили в ход — золото, пытки или магию. Из внешних покоев донесся долгий вой, а за ним — рыдание. Некоторые раны не поддавались исцелению даже для Кироса. Мертвых он воскрешать не умел, равно как и уменьшить горе тех, чьи любимые лежали в погребе, накрытые одеялами. Сквозь вой девушки прорвался голос одной из горничных Ливии, говорившей утешающие слова, твердые и лишенные ложного успокаивания. Обе горничные выдержали второе нападение намного лучше, чем первое, служа примером для всех женщин дома и даже для некоторых мужчин. В скором времени ей надо будет позаботиться о хороших мужьях для обеих. Ливия не питала никаких иллюзий насчет того, что мужчины примут ее старых слуг с распростертыми объятиями. Одну горничную, повара другого и, возможно, конюхов и садовников, если ее новому дому будет не хватать прислуги. Но это и все. Что же касается принятия на службу Резы, с таким же успехом можно добиваться звания архонта. Горничная внезапно умолкла, и Ливия поплотнее завернулась в надетый поверх ночной рубашки халат, когда кто-то постучал в наружную дверь. Миг спустя она услышала знакомый глухой голос, а затем почти столь же знакомую поступь пантеры. «Доброе утро, капитан Конан!» Кемериец посмотрел в сторону окна. Небо бледнело от близящегося рассвета. «Вы... их трудно было заставить говорить?» Она обнаружила, что у нее как-то язык не поворачивается произнести слово «пытать». Она презирала себя за такую щепетильность. Тем более, что Конан наверняка отнесся бы к этому именно так. А она обнаружила, что ей очень дорого хорошее мнение о ней. «Кром побери, нисколько!» — искренне ответил пораженный Конан. «В бою прошлой ночью мне не отшибло ум, и его хватило, чтобы не пытать граждан Аргаса. Правда, большинство из них, госпожа, совсем не делают чести Аргасу, но...» Ливия сделала глубокий вдох. «Если вы их не пытали...» «То что же мы сделали?» «Достаточно просто. Я сказал им, что если они хотят умереть настоящими мужчинами, а не евнухами, то им лучше заговорить, и по-быстрому. А затем вывел одного из них в соседнее помещение, а один из моих ребят может изобразить голосом все, что угодно и кого угодно». Ливия схватила блюдо обеими руками, но ее пальцы, казалось, обессилели. Блюдо соскользнуло у нее с коленей, расплескав по ковру масло и кусочки рыбы. Конан изящно опустился на колени и поднял его, а затем подал госпоже чашу с вином. Их пальцы на мгновение соприкоснулись. От этого прикосновения по руке Ливии, казалось, пробежал огонь. К горлу подступил комок. Пару секунд она не могла сглотнуть. Наконец к Ливии вернулся дар речи. «Значит, они заговорили. И что же они вам рассказали?» Конан изложил кратко, но не оставил за скобками ничего, что требовалось узнать. Когда она увидела, как тяжело поводит плечами северянин, почувствовала исходящий от него запах пота и засохшей крови, наверняка чужой, то поняла, что даже этот железный кимериец может устать. «Ну, Конан, благодарю тебя. Это только слова, да притом слабые», — сказала, наконец, Ливия. «Когда я чуть больше соберусь с мыслями, то придумаю какую-нибудь награду получше для тебя и для твоих бойцов. А теперь вы должны заняться подготовкой дома к визиту госпожи Дорис и господина Арфаса». Конан перебил ее всего лишь покашливанием, но все же перебил. Ливия нахмурилась. «Простите меня, госпожа Ливия, но, по-моему, вам следует отправить гонца в дом Лохри и предложить им наведаться как-нибудь в другой раз. В крайнем случае завтра, а еще лучше послезавтра». Ливия постаралась не допустить в свой голос немилостивый холодок и, увидев выражение лица кимерийца, поняла, что ей это не удалось. Конан, как барсук в своей норе, окапывался, готовясь к бою. «Я знаю, что это поможет заставить их думать, что нас ничто не может выбить из колеи. Но нашим людям надо обыскать дворец и прилегающий к нему участок. Кто-то ведь мог и забиться в щель, может, случайно, а может, нарочно. Что, если он выскочит сегодня вечером и всадит нож в Арфаса?» Ливия кивнула. «Но ведь госпожа Дорис использует свои знания о том, что с нами случилось». «Пусть!» — отрезал Конан. «Мне хотелось бы показать ей тела. Может, это достаточно напугает ее, чтобы развязать ей язык. Что-то, связанное с ней, заставило нашего врага думать, что мы поверили, будто она пытается похитить вас. И мне хотелось бы узнать, что же это такое». Он говорил дело, но сказанное словно доносилось издалека, словно она находилась на дне глубокого колодца, а он стоял наверху. Она чувствовала на себе его взгляд, а затем северянин шагнул вперед, и сильные руки обхватили Ливию. Кимериец обнимал ее, как брат-сестру. Он нес ее на руках в постель, как больного ребенка, затем укладывая и накрывая халатом. «Отправьте гонца, капитан Конан. Госпожа Дорис может подождать». Наблюдая за тем, как караван дома Лохри вливается в ворота дома Дамаус, Конан с удовольствием дал бы госпоже Дорис подождать еще месяц. Ее люди будут шнырять по всей территории, как стадо обезьян. К тому времени, когда они уберутся, любые оставшиеся следы происшедшего две ночи назад нападения будет так же трудно найти, как кости атлантов. Конан с Резой сделали все, что могли. За любым из людей дома Лохри, который забредет в сад, будут следовать по пятам, на почтительном расстоянии, но, тем не менее, по пятам. Всех будут развлекать по-царски, насколько позволяли дворцовые запасы пищи и вина, чтобы занять их делом насыщения и, наверное, развязать им языки. Никто даже не заподозрит, что дворец недавно пережил отчаянную битву. Все поврежденное в бою либо починили, либо убрали. Каждый участок пространства, где хватило бы ума укрыться затаившемуся убийце с кинжалом, тщательно обыскали и либо замуровали, либо охраняли. «Видят боги, мы сделали все, что в наших силах», — доложил Конан Резе. Перед самым рассветом они сидели за столом, ужиная разбавленным вином и ячменными лепешками, прежде чем отправиться спать. «Если богам не безразлично, то, возможно, они вознаградят нас, запечатав уста госпожи Дорис. А если и нет, мы по-прежнему можем уповать на это». Он хлопнул по рукояти меча. Конан вспомнил, как мажордом тяжело кивнул, но вид у него при этом был болезненный. Кемериец гадал, не мог ли Реза ревновать к прочному положению, занятому в доме новым человеком. В доме, где много лет царил иронистанец. Конан видывал, как такие вещи в знатных семьях приводили к жуткой резне. Если подобное случится и в этот раз, то какая-то часть той крови, возможно, будет его. И определенно не выиграет никто, кроме господина Акимаса. Значит, он будет при Резе держать язык за зубами, а руку подальше от меча. Надо беречь себя для боя с настоящими врагами дома Дамаус. Теперь караван Лохри целиком прошел ворота. Конан следил, как один всадник слез с кобылы, нагруженной позолоченной сбруей, весившей почти столько же, сколько наездник. Попытка всадника изящно спрыгнуть с лошади обернулась тем, что он растянулся на свежеунавоженной цветочной клумбе. И когда он поднялся, то являл собой весьма жалкое зрелище. Госпожа Ливия подошла и остановилась рядом с Конаном. Она надела платье, которое можно было назвать простым, только в том смысле, в каком прост кусок чистого золота. Сшитая из белого шелка с бледно-розовой каймой и перехваченная кушаком того же цвета, оно выгодно подчеркивало ее рост, ее грациозную фигуру и властную осанку. Ливии, решил Конан, следовало бы родиться дочерью какого-нибудь царствующего дома, той, кому суждено повелевать могучими царствами. Она, в общем-то, зря пропадала в этом городе купцов и их писцов с пальцами на чернилах. «Приветствую вас, госпожа Дорис и господин Арфас», — поздоровалась Ливия. «Простите нас за вчерашнее послание и за сегодняшнее скудное гостеприимство. У нас было не все благополучно». Госпожа Дорис открыла было свой широкий рот, но так и не произнесла ни слова. Лицо у нее на вкус Конана было чуточку полноватое. То же самое можно было сказать и о фигуре. Только тогда Конан и заметил стоящего рядом с этой женщиной нескладного долговязого паренька. Нет, мужчину, при всей его неуклюжести. Несмотря на роскошную синюю тунику и оправленные в золото сандалии, выглядел он просто мальчиком на побегушках. Таково было первое впечатление Конана. Затем он увидел, что взгляд этого нескладехи, должно быть, это и был Арфас, изучает дом и сады. Это был не пустой взгляд идиота, а цепкий взор внимательного человека, пытающегося обнаружить что-то необычное или неуместное. Конан видывал такие цепкие глаза на лицах опытных воров, когда те изучали дом, который собирались ограбить. «Я понимаю, что не все было благополучно», — сказала госпожа Дорис. Ее голос подействовал на Конана раздражающе, как удары по камню хорошим мечом. «Но не понимаю, почему. Ваше послание сообщало немногое. Тот колдун снова нанес удар». То, как она произнесла «колдун», само по себе было оскорблением. Конан увидел, как раздулись ноздри у Ливии, равно как и у Арфаса. «Мама, она, госпожа Ливия, едва ли могла вместить в послание всю историю. Я хочу сказать, его же всякий мог увидеть, и тогда...» «В самом деле...» — перебила Дорис. Рот Арфаса пару секунд оставался открытым, прежде чем он закрыл его. Конан увидел, что он краснеет, как мальчишка. Скорее всего, парень весьма смышленый. Вот только мамаша держит его под каблуком, поэтому он и прикидывается этаким простачком. Неплохо было бы поговорить с этим парнем наедине, если для поисков его не понадобится копаться под юбками госпожи Дорис. «Это чистейшая правда», — согласилась Ливия. «И потому предлагаю вам пройти в дом. То, что мы должны сказать, не для посторонних ушей». «Но вокруг никого, кроме солнца в небе», — возразила Дорис. «Но солнце припекает», — заметила Ливия. «А наши слова и без того могут стать достаточно накаленными». «В самом деле?» — переспросила старшая женщина. Ее густые черные брови изогнулись, так же, как и ее губы. Конану показалось, что Ливия слегка кивнула. «Сударыня, вы оскорбляете этот дом», — процедил он сквозь зубы. «Вы считаете, что во дворце вам грозит опасность?» Дорис, похоже, возмутилась. «Кто этот здоровенный невежа?» «Капитан Конан, кондотьер. Он служит со своими воинами дому Дамаус», — отчеканила Ливия, рассекая это возмущение, как разрезающий яблоко серебряный нож. «Если бы не его помощь, то план того, кто б там не стремился меня похитить, наверняка удался бы». Ее голос не оставлял никаких сомнений по части ее подозрений. Дорис снова лишилась дара речи. К счастью, у Арфаса хватило ума увидеть в этом свой шанс. «Не иначе, как у него уже был опыт по этой части», — подумал Конан. «Мама, я не могу себе представить никакой опасности для тебя со стороны такого старого и почтенного дома. Если ты желаешь войти, то я займусь слугами. Кого ты возьмешь с собой?» Дорис, похоже, сообразила, что стоять тут с открытым ртом значило преподносить противнице победу на блюдечке. Она отбарабанила полдюжины имен. Арфас повернулся, собираясь уйти. Конан неуклюже отвесил поклон. «С вашего разрешения, госпожа, я бы хотел сопровождать господина Арфаса и позаботиться об удобствах слуг Лохри». Ливия кивнула. Дорис выглядела так, словно предпочла бы оставить сына на милость змеи, но хозяйка дома уже протянула ей руку. У нее не оставалось никакого иного выбора, кроме как принять ее и исчезнуть за большими дверями в тенях входа. Конан не стал дожидаться ухода женщин. Он уже спускался по лестнице, шагая так быстро, что господин Арфас чуть не споткнулся, пытаясь не отстать от кемерийца. После этого Конан замедлил шаг. Этого юношу требовалось держать в хорошем настроении, если он хочет развязать ему язык без помощи вина. Нельзя сказать, что Конан постеснялся бы прибегнуть к вину, если бы это понадобилось. Но даже дурак вроде Арфаса поостережется пить слишком много хмельного. Две аристократки просидели наедине большую часть вечера. К тому времени, когда Дорис появилась вновь, Конан был уверен в двух вещах. Во-первых, в том, что у господина Арфаса очень крепкая голова, или же очень неболтливый язык, или, возможно, и то, и другое. А во-вторых, в том, что этот молодой человек был далеко не так глуп, каким казался, или желал казаться. Почему Арфас этого желал, Конан не знал. Его опыт знакомства со знатными домами говорил ему, что тут может быть дюжина самых различных причин. Выбирать, которая из них подлинная, было бы гаданием на кофейной гуще, а госпожа Ливия платила ему жалование не за работу гадальщиком. Вино, выпитое им, чтобы остаться на уровне Арфаса, крутилось в голове у Конана, когда он поднимался по лестнице в покое Ливии. Когда он добрался до верха лестницы, мимо него прошел торопливо шагавший человек. Человек в доспехах воителя, со знаком главного архонта на шлеме и нагруднике. Миг спустя Конан услышал донесшиеся из покоев женские рыдания. Заслышав эти звуки, воитель перешел на бег. Он сбежал по лестнице и выскочил за дверь прежде, чем Конан успел крикнуть стражам задержать его. Конан выругал воителя самыми скверными словами, а затем постучался в дверь. На стук ответила одна из горничных. «О, капитан Конан, моей госпоже хотелось бы сейчас побыть одной. Она пошлет за... Я посылаю за вами сейчас, капитан!» Донесся из-за двери голос, в котором он едва узнал голос Ливии. «И Шерма, пошли за Резой! Госпожа, сейчас же!» Конан услышал звон разбитого стекла, а затем новое рыдание. Горничная поспешила за дверь чуть ли не с той же быстротой, что и воитель. Конан толчком открыл дверь и вошел в покой Ливии. «Вы посылали за мной, сударыня?» Ливия подняла покрасневшие глаза, вытерла нос и кивнула. «Простите меня, капитан. Мне не следовало бы быть такой слабой, но...» «Если за это в ответе госпожа Дорис, то Конан поклялся, что наведается к этой женщине, положит ее себе поперек колена и отшлепает ее как следует, пока ее задница не будет такой же красной, как глаза Ливи. Если уж это не улучшит ее манеры». «Капитан, госпожа Дорис отрицает, что она имела какое-то отношение к тому нападению. На этот счет я не сомневаюсь в ее словах. Но она также отказывается сказать хоть слово о том, кто мог желать посеять рознь между нашими домами». Конан нахмурился. Хоть пьяный, хоть трезвый, этот господинчик Арфас тоже говорил мало. Однако кое-что из этого малого заставило Конана гадать, не был ли он больше озабочен торжеством правосудия, чем, похоже, была озабочена его мать. Возможно, это было всего лишь актерской игрой. Игрой, которой он надеялся обмануть здоровенного тупого скота-кемерийца. Но если это не игра, если Арфас был серьезно заинтересован в сватовстве к Ливии на собственных условиях, а не на условиях своей матери, то из этого могло что-то выйти. В то же время, насколько мог судить Конан, его хозяйку беспокоила не только неразговорчивость госпожи Дорис. Он принес воду и чистое полотенце, и к тому времени, когда появился Реза, Ливия уже умыла лицо. «Я направила прошение архонтам, прося допросить наших пленников и вызвать на допрос господина Акимаса. Я надеялась, что госпожа Дори присоединится к моему прошению. Для нее это даже более выгодно, чем для меня. Она могла бы очистить таким образом свое имя. Архонты отказали в просьбе. Они утверждают, что, хотя наш дом подвергся незаконному вторжению, мы не имели никакого права принимать на службу капитана Конана и его людей». «Кром!» Реза пробормотал по-иронистански что-то подлиннее, но едва ли подобрее. Ливия кивнула. «Поэтому из-за того, что два нарушения закона уравновешивают друг друга...» «Клянусь медными яйцами Эрлика!» — прогремел Конан. «Кто ваши архонты? Мужики или евнухи? Неужели жителям Аргаса больше нечего делать, кроме как день-деньской создавать законы, мешающие честным людям защищаться?» «Давно известно, что похоже на то». Голос у Ливии оставался ровным, но Конан заметил, что, закончив, она прикусила губу. «Ну тогда давайте нанесем визит Акимасу», — предложил Конан. «Мы можем сделать его официальным визитом, пышным и оляповатым, как госпожа Дорис в ее наихудшем виде». Реза, похоже, никак не мог решить, смеяться ему или гневаться. «Это может нам кое-что сообщить», — продолжал Конан. «Или я могу взять с собой несколько самых подходящих из моих ребят и нанести ему менее официальный визит. А это может подсказать нам и того больше». «Конан, то, что ты предлагаешь, — глупость», — покачал головой Реза. «Вторжение во дворец Акимаса нарушит больше законов, чем я смогу насчитать пальцев у меня на руках. Во-первых, у тебя нет никакого права командовать твоими бойцами за пределами дворца Дамаус. Во всяком случае, если тебя не примут в ряды воители». Кулак Конана грохнул по столу, так что чаши с вином подскочили. «Чтобы Хмитра утопила в навозе! Сколько времени потребуется, чтобы стать воителем?» «Это не имеет значения, Конан», — возразил Реза. «Капитан Конан», — ворчливо поправил кемериец. «Я задал вопрос». «На который и я могу ответить», — вмешалась Ливия. «Для поступления надо быть гражданином Аргаса или получить гражданство. Кандидат должен быть свободен от всяких пятнающих его имя преступлений и в состоянии внести залог в 15 драхм». На какой-то миг Конан истощил свой запас ругательств, но отнюдь не истощил своей изобретательности. Он осушил половину чаши с вином, видя, что Реза хмурится, а Ливия сдерживает улыбку, а затем вытер тряпкой рот и усмехнулся. «Отлично. Правители, архонты, стражники или боги, или еще кто-нибудь сказали, что нам делать с пленниками?» «Пока нет». «Хорошо. Тогда почему бы не отправить их на лесоповал, где некий торговый магнат нашел меня? Уверен, купцы с лесозаготовок не станут возражать против новых рабочих рук для таскания бревен. После месяца такой работы у наших пленников, возможно, будет меньше сил для лазания на чужие стены». «Акимас наверняка выкупит их», — указал Реза. «Пускай», — пожал плечами Конан. «Тогда у него будет поменьше драхм для найма новых, или для покупки архонтов, или для любых других фокусов». «Кемериец, ты заходишь слишком далеко, подвергая сомнению честность архонтов», — резко бросил Реза. «Не так далеко, как заходят архонты, выбрасывая в ночной горшок честь нашей госпожи», — ответил Конан, не повышая голоса. «Я еще никогда не встречал человека, которого нельзя подкупить, и не слыхал о таком». «Успокойтесь», — вмешалась Ливия. «Реза, я хочу, чтобы ты командовал нашими людьми, припровождая пленников в горы. Возьми ребят по толковей, но убедись, что все оставшиеся будут подчиняться Конану». Кемериец решил, что единственным, кто не подчинится ему, если дела и дальше пойдут в том же духе, может быть сам Дворецкий. Если этот рослый иронистанец не ревновал к влиянию нового капитана на его хозяйку, то Конан никогда не видел ревности. И это была не ревность из-за любовницы. Реза знал свой чин. Аргас сделал его хорошим слугой. Даже самый лучший слуга может ревновать, если кто-то помимо него приобретет влияние на его госпожу, как это сделал Конан. Такого рода ревность могла привести к кинжалам в темноте столь же верно, как любая ссора из-за какой-нибудь кабацкой шлюхи. И к тому же при ссорах из-за кабацких курв обычно не бывает поблизости какого-нибудь Акимаса, только и ждущего, чтобы сыграть роль шакала. «Сударыня», — сказал Конан, — «отправить пленников в горы — это была всего лишь мысль. И если это означает, что придется разделить наши силы, когда мы не знаем, с чем столкнулись, то, наверное, это была не самая лучшая моя мысль». «Это так же верно, как...» — начал Реза. Ливия снова прервала недовольное ворчание Дворецкого. «У этого торговца лесом наверняка ведь должен быть в Мисантии какой-то торговый агент. И тот представитель наверняка ведь должен иметь право нанимать им рабочих и охранников, если те понадобятся». Реза умел понимать, когда его обошли с обоих флангов. «Вне всяких сомнений, госпожа, я узнаю, с вашего разрешения». «Пожалуйста, пожалуйста. Чем раньше, тем лучше, прежде чем тот, кто подослал этих угодивших в плен, решит попробовать выручить их». «Посланные на выручку всего лишь присоединятся к своим друзьям», — сказал Реза. Он улыбался Конану, когда откланивался, но улыбались у него только губы, а не глаза. Повинуясь знаку госпожи Ливии, Конан сел и налил себе еще вина. Сомнений нет. Ради выдержанных вин Аргаса почти стоило потерпеть аргасийские законы.